Должны дожди, чтоб корни напоить, впитаться в землю и исчезнуть сами. И зерна, чтоб голодных накормить, должны убить себя под жерновами. Вот дерево под топором легло, и на куски распилено пилою, но чтобы подарить жилью тепло, оно должно сгореть и стать золою. Чтоб слезы в жизни чьи-то сушить, боль облегчить, христианин, ты должен не исполнителем какой-то роли быть, ты должен слезы горькие пролить, сам не избегнув настоящей боли. Улетают в вечность бесконечно дни, мало встреч и множество разлук. Рвется вдруг однажды дружбы нить, и чужим становится сам друг. Мне одно тревожит душу вновь, что сквозь тьму и суету мы так часто говорим «люблю», и так мало учимся любить.